Дома стояла тишина. Верочка опять рисовала, на этот раз кошку. Я покормила ее, выпила чаю и стала собираться на работу в дом моделей. Выйду пораньше и зайду по дороге в нашу прачечную, может, узнаю чего про метку. Когда живешь всю жизнь, буквально с самого рождения в одной и той же квартире, тебя окружают знакомые люди. В приемном пункте между горшком и полузасохшим фикусом и неработающей радиоточкой тосковала баба Клава. Я ее помню с младенчества, и уже тогда баба Клава казалась мне старой. Ее морщинистое лицо украшали густые черные усы. Словно искупая пышную растительность над губой, природа почти не оставила Клавдии Ивановне волос на голове. Старушка старательно раскладывала на макушке жиденькие прядки, сквозь которые просвечивала розовая беззащитная темечко. «Волька», — обрадовалась она, — «никак разбогатела и тянешь белье в стирку. Давай, давай». «А что, совсем клиентов нет?» «Пустыня», — вздохнула старушка, — «могила, египетская пирамида, ну никогошеньки. Скоро этот приемный пункт, как и другие, закроют, и тогда живи, баба Клава, на одну пенсию. Вон Зинку и Ленку уже погнали. Одна я теперь здесь приемщица. Так и сижу цельными днями с 8 до 8. Раньше-то и вздохнуть не успевала. Очередь из коридора орала. Вертись, бабка, колесом. А теперь?» «Стираете, наверное, плохо», — предположила я. «Ты на цену погляди», — разозлилась старушка. «Кто чуть побогаче, давно стиральные машины купил, автоматические. А бедным теперь че прачечная не по карману. Вот раньше килограмм прямого белья, да с крахмалом, да с отдушкой всего за 37 копеек сдавали. А сейчас...» «Слышь, баба Клава», — прервала я поток старушкиных жалоб, — «ты же вроде в прачечной давно сидишь». «Тебе столько лет нет, сколько я тут работаю», — с достоинством произнесла бабуля. «Ветеран труда, фотография на доске почета. Вот раньше мне завсегда за ударный труд путевку давали на лечение. А сейчас...» «Тогда скажи», — велела я, — «что значит данная метка?» «Королева Алла», — прочитала Клавдия Ивановна. «Это детей так в пионерлагерь отправляли раньше. А именные бирочки заказывали по рубь 20 за 100 штук. Дешево и сердито. Только сейчас уже давно никто ничего подобного не просит. Лагеря-то накрылись медным тазом. Путевка бешеная, 1000 стоит. Вот новый президент велеть должен». «Оставь правительство в покое», — буркнула я. «И посмотри дальше. L-361-854. Что это значит?» «Где ты такое взяла?» — изумилась баба Клава. «Да таких меток 100 лет уже нет. Помнишь, что она обозначала?» «У меня склероза нет, потому как на вредную пищу денег не хватает», — парировала баба Клава. «Яйца, мясо и масло — это не для нас. Вот каша геркулесовая...» «Слушай», — обозлилась я, — «говори быстрее, на работу опоздаю». «Ой, молодежь, все бегом, прыжком, потому и больные с детства», — резюмировала болтливая, одуревшая от скуки старушка. «Л» — название района. Помнишь, раньше в Москве были не округа, а Свердловский, Дзержинский, Фрунзенский районы. 32 всего. А уж порядок стоял. Жуть, как все боялись, что на них в райком партии пожалуются. «Л» какой? Ленинградский. Потом первые три цифры. 361 — номер приемного пункта. А последнее, 854, — это уже клиент. «А где данный приемный пункт расположен, знаешь?» Баба Клава со вздохом вытащила толстую растрепанную тетрадь и принялась водить корявым пальцем по строчкам. «Угу», — пробормотала она, — «вот он. 361, вагоноремонтная улица, 7. Телефон есть? А как же?» «Давай сюда», — подпрыгивая от нетерпения, велела я. «У тебя аппарат работает?» «Чего ему сделается?» — ухмыльнулась баба Клава. Она нагнулась и вытащила из-под стола раритетную вещь — музейный экземпляр. Огромный, словно высеченный из цельного куска черного камня, телефонный аппарат с круглым наборным диском. Трубка монстра весила 3 килограмма, не меньше, и в мембране раздавался постоянный шорох. Перекрывая треск, я заорала. «Алло, это прачечная?» «Да», — завопил в ответ женский голос. «Наверное, там стоит такой же телефон. Вы открыты? Приходите без обеда». Провожаемая безостановочным ворчанием бабы Клавы, я понеслась к выходу, но на пороге притормозила. «Знаешь, где вагоноремонтная улица?» «У меня там сноха жила. В 72-м году им квартиру дали». Тут же снова пустилась в воспоминания старуха. «Метро какое, метро!» «Войковское». Я побежала по улице. В запасе есть еще пара свободных часов. Улица с поэтическим названием «Вагоноремонтная» тянулась за Коптевским рынком. Дом 7 отчего-то оказался первым. Куда делись 6 предыдущих, было непонятно. Приемный пункт походил на наш, как брат-близнец. За столом около умирающего Алоя мирно вязала носок местная баба Клава. «Бельешко сдать?» — с надеждой поинтересовалась она. Я замотала головой. «Скажите, метка L361854 ваша?» «Это когда было?» — засмеялась бабулька. «Лет 10 прошло. А чего случилось?» «Получила чистое белье, — вдохновенно соврала я, — а там чужая сорочка, вот ищу хозяина». «Отдай в приемный пункт. Это ихняя работа разбираться», — справедливо заметила бабка. «Да сама живу неподалеку», — вывернулась я. «Дай поглядеть». Я протянула ночнушку. Бабуся помяла материал в руках. «Качественная вещь. Знаете, чья метка?» Бабка покачала головой. «Нет». Я приуныла. Внезапно старушка добавила. «Погодь-ка. Королева Алла. Моя соседка, я ей метки делала. И бельишко она по прежним годам стирать отдавала. Сейчас уж не носит». От радости у меня бешено забилось сердце. «Вон как просто. Адрес знаете?» «Так в одной квартире живем. Идите. Карина, Алкина мать, дома. Инвалидность у ней. Давление высокое, головой мучается. А то оставь, я передам». «Адрес скажите». «Говорю же, в одной квартире со мной живет». «Беда с этими старухами. Ну, я-то у вас в гостях никогда не бывала». «И верно», — засмеялась бабка. «Совсем мозги не гнутся, заржавели. Ремонтная улица 7». «В этом доме, что ли?» «Нет, это вагоноремонтная улица. А тебе надо на ремонтную. Иди налево, а потом все прямо, аккурат в хибару нашу и уткнешься». Я пошла в указанном направлении. Интересно, кто придумывает названия для московских магистралей? Неужели нельзя подыскать что-нибудь получше? Представляю, как ругаются работники скорой помощи и пожарные. Но вагоноремонтная и ремонтная — это еще полбеды. Есть в нашем городе улица и площадь, носящие одно имя славной летчицы Марины Росковой. Все было бы ничего, только расположены они на значительном расстоянии друг от друга. И я частенько вижу на площади обалдевших людей, которым на самом деле нужна одноименная улица. Бурча по-стариковски, я доплелась до нужного здания и с тоской оглядела пятиэтажку из бетонных блоков, скрепленных черными швами. Что-то мало похоже на жилище женщины, носящей дорогое белье и имеющей на кухне гигантский Филлипс. Насколько я знаю, в этих домах пятиметровые кухоньки, куда с трудом влезает крохотный Смоленск. Дверь квартиры открылась не сразу. В деревянной створке не было глазка, небось, так и у нас с Томочкой, красть нечего. «Иду», — донеслось из квартиры. На пороге возникла чудовищной толщины женщины лет 50. «Вы ко мне?» «Да». «Проходите».